Эпилог. «Александр!» — обратилась девушка к юноше, стоящему сейчас среди других молодых людей, его же возраста, и что-то весело обсуждающему. Дело происходило на лужайке возле дворца, где разместили столы, и местность украсили в честь какого-то торжества. Между столиками ловко лавировали слуги. Людей довольно много, но взрослые и молодежь практически отделены друг от друга. «Да, мама!» — откликнулся он. «Подойди, сынок, сюда», – потребовала она. Со стороны могло показаться, будто она просила, но тот, кто знал эту женщину хорошо, с легкостью уловил бы в ее голосе оттенок раздражения и даже гнева. И причина на то была, и крылась она в том, что юноша не отреагировал на слова, переданные ему одним из слуг, и ей пришлось самой идти к нему. «Ваше Величество», – произнесли синхронно две фрейлины, представленные императрицей к сыну, сделав книксон и склонив голову в низком поклоне, отчего их глубокие декольте стали еще выразительнее, почти перестав скрывать что-либо. Она осмотрела их с ног до головы, увиденное ее порадовало. Кипенно-белые платья, обтягивающие фигуры словно перчатки, четко дающие понимание, что никакие дефекты фигуры под ними не укроются. Короткие свободные юбки прикрывали, быть может, только попку и трусики. Ее обтягивающие, открывая ножки целиком и полностью позволяя любому оценить красоту и длину у их обладательницы без труда. Босоножки на тонкой подошве позволяли все это проделать и со ступнями. В свое время императрица сама лично утверждала летнюю, и не только, одежду своих фрейлин, чтобы, не дай бог, в их ряды не затесалась девушка с неидеальными внешними данными. Да, она давно ликвидировала вольницу в одеянии среди них. Зато в империи, да и за ее пределами, теперь ходили легенды о красоте ее придворных. Эти две успели стать фаворитками ее сына, чему она была только рада. И пусть они были несколько старше его, но в конце-то концов, им за него замуж не выходить. Однако все они здесь не просто так. С тех пор, как Синий Мрак был изгнан пришедшим из-за грани Божьим воином, ядер для обретения дара брать стало негде. А знать как-то оказалось не готова быть среди бездарей. У нее, конечно, были те несколько тысяч, что он оставил ей перед уходом, но это принципиально не решало проблемы. Если бы всей империи не было известно, что ее единственный отпрыск и наследник трона получил дар в наследство от отца, и теперь все не без основания полагали, что и его дети тоже его получат. Так что девушки оказались здесь вовсе не просто так, а по договоренности, что однажды за усердное исполнение своих обязанностей они получат шанс на наследника от ее сына, естественно, без права на престол, зато с обретением родственных связей с царствующей династией. Так что фаворитками стали самые смелые и рискованные, можно сказать, даже дерзкие. Эти так, как остальные, не жеманничали, не мялись и не пытались просто молча присутствовать, удовлетворяя наследника престола греческим или французским подходом. А иногда даже по-американски. Они были неизменно страстны с ним, как бы он ими не овладевал, чем и снискали его благосклонность. Она с удовольствием иногда просматривала записи их интимных встреч и радовалась за своего мальчика. Однако пока разрешение на самое главное и сладкое, потому как запретное, для обеих сторон не давала. Пускай трудятся и рассказывают, как им удалось добиться успеха, чтобы и остальные знали, как надо. А то ведь эти уйдут, получив желаемое, рано или поздно, а мальчик не должен страдать от отсутствия внимания и демонстрации, что он кого-то принуждает, тем более этого никто и не делает. Нет, и не надо. А если же хотят получить одаренного ребенка в свою семью, пусть стараются и всеми своими действиями демонстрируют, как они жаждут встреч с ее сыном. «Оставьте нас», — приказала она фавориткам. И только когда убедилась, что они стали отходить, развернулась ко дворцу и пошла в здание, не оглядываясь, уверенная, что в этот раз сын последовал за ней, а не как перед этим, проигнорировал ее зов. «Мам, что все-таки случилось?» Наконец он решился задать вопрос, когда они проходили очередной коридор. «Тебе сегодня исполнилось 18», — констатировала она, остановившись и повернувшись к нему, взглянув ему в лицо. «Ну да. А это что-то особенное?» «Нет, понятно». Задал он вопрос, сразу же поняв, что сморозил глупость. «Я никогда не говорила с тобой насчет твоего отца. Тебе, возможно, много что рассказывали, да и про него тоже. Но запомни, все это вранье. Среди тех, кто принадлежит к тем, кого у нас принято называть элитой, его не было», — сказала, а потом порывисто развернулась и вновь продолжила путь. «Он был из народа?» — удивленно спросил сын ей в спину, но, поняв, что отстает, устремился за ней. «Не мели чушь», — ответила она, не оборачиваясь. «Как это?» — совершенно искренне изумился он. «Нет, иностранцем он тоже не был. В прямом значении этого слова», — заявила она, остановившись перед дверью в свою мастерскую. «Так кто же он был?» Его матушка смогла пробудить любопытство в нем. «Он был божьим воином», — ответила она, по-прежнему не оглядываясь. «Монахом, что ли?» Удивился он еще больше. «Нет, это с тех пор, как ушел синий мрак, они посвятили себя служению Богу, в прямом значении слова. Раньше они были могучими воинами, и они были одной из сил, что возвела меня на трон. Так вот, твой отец был самым могучим из всех, что только люди видели на этом свете. И пришел он к нам из-за грани, как множество анчуток до этого. И именно он и уничтожил мрак, вернув мир, и ушел». И столько печали было в ее голосе, когда она произнесла последнее слово. «Это, конечно, многое объясняет. Блин, мама, а нельзя было этого не скрывать? Я ведь все время думал, что плод случайной связи, который ты стыдишься и защищаешь меня, скрывая это!» — воскликнул он. «Не кричи. Просто всему свое время. Там за дверью находится картина, которую я писала несколько лет. А сначала не один год училась это делать. Сейчас, наверное, пришло время ее вынести оттуда и повесить на одну из стен. А раньше бы ее никто и не понял. Неважно. Пойдем, посмотришь на своего отца», — проговорила она, отворяя незапертую дверь. В этом не было необходимости. Весь дворец знал, насколько чревато туда заходить. Даже ее сын так и не решился проникнуть в ее мастерскую в свое время. А вот сейчас входил в комнату, в которой от силы побывало человека три. И ни один из них не рассказал, что он там видел. «Вон она», — сказала императрица, указав на огромный холст, установленный на подставке и накрытый чехлом. Подставка была весьма необычной. Он помнил, как лет пять обсуждали ее заказ. То, что это именно она, убедиться несложно. По чернению на серебре и вставках золотых узоров. Да, фото ходили по дворцу, и заказывалась она на Кавказе, а не как обычно в мастерских Карла Фаберже. Да, они были уже не те, и это не имя владельца. Теперь это просто торговая марка, международная, с филиалами по всему миру. Но глобализация не лучшим образом сказалась на изделиях этой компании. Сейчас он смотрел на нее саму, и теперь не сомневался, что заплатили за нее справедливую цену. А все разговоры про взятки и откаты – просто досужие домыслы. Да и страшно было вот так сразу снимать чехол. Потому сначала провел пальцами по узорам подставки, успокаиваясь. «Не страшись, открывай», — подбодрила его мать, и тогда он сорвал чехол. И в этот момент у него раскрылись глаза и взлетели брови в удивление. «Так вот откуда такие одеяния у твоих фрейлин!» — воскликнул он. «Ну, если смотреть глобально и вывести некий средний фасон», — задумчиво проговорила она. «Если выбирать только самые откровенные их варианты», — поправил он свою мать, улыбнувшись. «Ну, но их пестрота мне не глянулась. А вот чистый белый...» «Это несложно понять, вспомнив одеяния наших девушек. Ты хочешь сказать, что этот молодой парень, вокруг которого вьется столько ослепительных красоток, и есть мой отец?» — задал он вопрос озадаченно. «Сколько ему было лет, я так и не поняла. Из разговоров он прожил не одну жизнь, но выглядел так, словно ему даже меньше, чем тебе сейчас. Вот это в коротком красном, расшитым золотом и при этом наглухо застегнутом платье. Черный дракон. Как он ее вызвал, так никто и не узнал. И как она вернулась в свой мир тоже. Она что-то вроде его домашней питомицы, если судить по рассказам Кими, его спутницы, с которой он попал в наш мир. Вот она, кстати, в длинном платье, но с откровеннейшим декольте. Еще были авроры, погибшие сразу по их прибытию в наш мир. Если правильно соотносить их с его описанием, это вот эти две русоволосые грудастые девушки, в платьях очень похожего фасона на таковые у фрейлин. Как так получилось, что они там живы, не спрашивай. Картину я написала ровно такую, как увидела тогда в видении на 9-м месяце. Что это за зала и какого дворца, тоже не было опознано. У нас так не строят, да и форма на нем чем-то сильно напоминает таковую у стрельцов во времена царствования Ивана Грозного. Как-то так. пояснила она по сюжету. «Мама, ты понимаешь, получается, есть миры другие, где история иная, и люди тоже. И вообще, между ними можно путешествовать. Я обязательно придумаю, как это сделать, и обязательно зайду к нему и спрошу, куда это он сбежал. Но знаешь, что меня удивляет?» Неожиданно задал он вопрос. «Откуда?» – выразила недоумение императрица. «Видишь ли, черный дракон, как назвала ты ту девушку, бродила там на лужайке перед дворцом. Только одета она была иначе,